пот ручейками стекал по лицу. «Гляди, какой флажок!» — прокричал он. «Я рад, что он тебе пригодился!» Старина Бейли напряженно улыбнулся. «Ага, я вот о чем. У меня тут, в общем-то, у меня кое-что для тебя есть. Держи». Он вытащил из кармана длинное черное перо, отливающее синим, зеленым и фиолетовым. К концу его была привязана красная ниточка. «Спасибо», — пробормотал Ричард, плохо понимая, зачем ему перо. «Это перо», — сообщил старина Бейли. «Хорошее перо. На память. Сувенир, так сказать. Совершенно бесплатно. Мой тебе подарок. В знак благодарности». «Спасибо. Большое спасибо». Ричард сунул перо в карман. Налетел теплый ветер. К станции приближался поезд. «Ну, вот и твой поезд», — сказал старина Бейли. «Сам я на поездах не езжу. По мне, так лучше крыш ничего нет». Он пожал Ричарду руку и мгновенно исчез. Поезд подъехал к станции. Фары у него не горели, и в кабине машиниста никого не было. Состав остановился. Двери не открылись, а в вагонах было темно. Ричард постучал наугад в ближайшие к нему двери. Они разъехались, теплый желтый свет залил несуществующую платформу. Два невысоких старика с медными рожками в руках вышли из вагона. Ричард сразу узнал их — Дагворт и Холвард, солдаты графа из Эрлскорт, хотя и не смог вспомнить, кто из них кто. Старики поднесли рожки к губам и сыграли, немного сфальшивив, несколько тактов какой-то торжественной мелодии. Кажется, они пытались изобразить фанфары. Ричард вошел в вагон, и они последовали за ним. Граф сидел в конце вагона и чесал за ухом ирландского волкодава. Рядом с ним стоял Шут. Ричард вспомнил, что его зовут Тули. Больше в вагоне никого не было. «Кто там?» — спросил граф. «Это он, сэр», — ответил Шут. «Ричард Мэхью, тот самый, который убил зверя». «Воин», — уточнил граф, задумчиво почесывая рыжую с проседью бороду. «Веди его сюда». Ричард подошел к графу. Тот не спеша оглядел его с головы до ног, явно не узнавая. «Я думал, ты повыше будешь», — сообщил граф. «Простите». «Ладно, начнем». Старик встал и проговорил, обращаясь к невидимой публике. «Добрый вечер всем! Мы собрались здесь, чтобы почтить юного Мэйфилда. Как там говорится...» — пробормотал он и вдруг продекламировал. «Льется рекой из смертельных ран алая кровь врага. Поднял клинок от победы пьян смелый юнец...» «Впрочем, он совсем не юнец. Как думаешь, Тули?» «Совсем не юнец, ваша светлость». Граф протянул руку. «Дай мне свой меч, юноша». Ричард вытащил из-за пояса нож охотницы. «Сгодится?» «Сгодится, сгодится», — проворчал старик и взял нож. «На колени», — прошептал Тули шепотом театрального суфлера. Ричард опустился на одно колено. Граф легонько коснулся ножом сначала одного его плеча, потом другого. «Встань, сэр Ричард Мэйбери», — проревел он. «Этим ножом я освобождаю тебя от Нижнего мира. Отныне ты волен идти куда хочешь». «Да ничто не воспрепятствует тебе в твоем пути. Да будет дорога твоя... чего-то там... и так далее, и тому подобное. Бла-бла-бла», — закончил граф. «Спасибо», — сказал Ричард. «Только не Мэйбери, а Мэхью». Поезд остановился. «Тебе выходить», — сообщил граф, вернул Ричарду нож, нож охотницы. Похлопал его по плечу

По равнине велась широкая чистая река. Он заметил, что стоит на острове. Две речушки поменьше впадали в реку, огибая холм, на котором он стоял. И вдруг Ричард понял, хотя и не мог бы сказать, откуда к нему пришло это понимание, но он был совершенно уверен, что не ошибся. Он по-прежнему в Лондоне, только за 3000 лет до того, как на берегу Темзы лег первый камень первого человеческого жилища. Он расстегнул молнию, убрал в сумку нож, который лег рядом с бумажником, и снова закрыл сумку. Небо постепенно светлело, но свет был каким-то необычным, словно солнце было моложе и чище. Оно поднималось на востоке, оранжево-алое, там, где потом будут доки, и Ричард смотрел, как косые лучи ложатся на леса и болота. Для него это были Гринвич и Кент. И на море. «Привет», — сказала дверь. Он не заметил, как она подошла. Девушка была все в той же потрепанной кожаной куртке, но под ней было надето что-то новое, впрочем, такое же изорванное, заштопанное, залатанное, из бархата и парчи, шелка и кружева. В лучах восходящего солнца ее рыжеватые волосы отливали медью. «Привет», — сказал Ричард. Ее тонкие пальчики легли на его правую руку, сжимавшую ручку сумки. «Где мы?» — спросил он. «На великом и ужасном острове Вестминстер». Он подумал, что это должно быть цитата, хотя сам он ничего подобного прежде не слышал. Вместе они начали спускаться с холма, и белая изморось, покрывавшая длинную траву, таяла у них под ногами. Цепочка темно-зеленых следов велась туда, откуда они пришли. «Знаешь», — проговорила дверь, — «теперь, когда ангела нет, в Нижнем Лондоне многое можно изменить. А я совсем одна. Отец мечтал объединить Нижний Лондон, и мне кажется, я должна закончить то, что он начал». Рука об руку они шли на север, прочь от Темзы. В небе над ними кружили белые чайки. «Ричард, ты слышал, что Ислингтон где-то спрятал мою сестру? Значит, она жива. Ты спас мне жизнь. И не один раз». Она запнулась, а потом выпалила на одном дыхании. «Ты был мне хорошим другом, Ричард, и я... Мне было хорошо с тобой. Не уходи, пожалуйста!» Он нежно сжал ее ладонь. «И мне было с тобой хорошо, но это не мой мир. В моем Лондоне самое страшное, что может приключиться, это если тебя собьет такси. Ты тоже мне нравишься, очень нравишься, но я должен вернуться домой». Она подняла на него свои удивительные глаза, зелено-синие, с огненными искорками. «Значит, мы больше никогда не увидимся?» «Наверное, нет». «Спасибо тебе за все», — серьезно проговорила она, а потом обхватила его руками и сжала так сильно, что ему стало больно. Синяки еще не прошли. И он обнял ее так же крепко в ответ, не обращая внимания на боль. «Что ж, приятно было познакомиться, Ричард». Она часто заморгала. «Неужели опять скажет, что соринка попала?» — подумал Ричард, но ошибся. «Готов?» — спросила дверь. Он кивнул. «Ключ у тебя?» Он опустил на траву сумку и правой рукой вытащил ключ из заднего кармана джинсов. Отдал его дверь. Она вытянула руку с ключом перед собой, словно вставляя его в невидимую замочную скважину. «Что ж, тогда иди и не оборачивайся». И он стал спускаться с холма, прочь от синих вод Темзы. Над головой у него промчалась серая чайка. У подножия он обернулся. Дверь стояла на вершине в лучах восходящего солнца. щеки ее блестели, и оранжевый свет играл на ключе. Она решительно повернула ключ. Он оказался в темноте, наполненной страшным ревом, похожим на рык тысячи разъяренных чудовищ.